А ты знаешь, я слышал, что в той совпартшколе, где ты жить будешь, привидения водятся. Смешной. Какие могут быть привидения? Самые настоящие. Верно, верно. Там белая монахиня по коридорам ходит. Там же монастырь католический был. Ну и что с того? В гимназии нашей тоже монастырь был. А привидений никто не видел. А в той совпартшколе видели, я тебе говорю. Снизу от нашего дома к церкви кто-то шел. «Тише!» — сыкнул Петька и дернул меня за локоть. Мы прижались к церковной ограде и пропустили прохожего. Когда он скрылся за углом, я сказал: «Ох и тру же ты, Петька!» «Почему?» — вспыхнул Петька. «Отчего ты напугался?» «Я думал, милиционер, а у тебя револьвер». «А вот врешь. Ты думал, что то привидение, и теперь домой тебе страшно будет идти. Можешь не провожать меня дальше». «Совсем не страшно», — обиделся Петька. «Я в полночь на польском кладбище могу пойти, а ты...» «Ладно, ладно, знаем таких храбрецов». «Думаешь, не пойду?» Уже не на шутку рассердился Маримуха. «Верю, верю», — успокоил я Петьку и протянул ему руку. Мы попрощались. Но как только я скрылся за углом, позади зашлепали Петькины сандалии. Он, храбрец, не выдержал и, сломя голову, пустился бегом к себе домой. Не знаю, как быстро уснули отец и тетка Марья Афанасьевна, но я ворочался сбоку на бок почти до рассвета. Долго не выходил из головы Костя Григоренко. Этой весной мы кончили трудовую школу. Долго думали хлопцы, кому где дальше учиться. Мы с Петькой Маримухой нацелились было осенью поступить на РАПФАК. Другие наши одноклассники готовились в химический институт, кто учился послабее, был на распутье. Все только и говорили об этом перед последними зачетами. А вот Костя все отмалчивался. Он хорошо знал, что его, сына расстрелянного петлюровца, в институт наверняка не примут. Что Костя будет делать после труд школы, никто не знал. Вдруг пронеслась весть, что Костя поступил в учение к меднику Захаржевскому. Для чего ему, белоручке и докторскому сынку, понадобилось знать слесарное ремесло, сперва никто не мог понять. Каждое утро Костя через наше заречье бегал в мастерскую, держа под мышкой завернутый в газету завтрак. Каждый день до вечера он стучал тяжелой кувалдой по наковальне, учился паять кастрюли и точить ножики от мясорубок. Когда, возвращаясь с работы, он проходил мимо нас, от него пахло соляной кислотой, квасцами, курным кузнечным углем. Добрую половину ночи этот проклятый Котька стоял у меня перед глазами в брезентовом фартуке с тяжелой кувалдой в руках. Неужели Галя, за которой я стал потихоньку ухаживать еще с трудшколы, могла променять меня на Котьку? Правда, несколько дней я не видел Галю, но ведь это ничего не значит. Если я ей хоть немного нравился, неужели она могла так быстро забыть меня? А может, это Маримуха из зависти наговорил, что она ходит с Котькой? Потом, уже засыпая, я вспомнил Петькины слова, что в совпартшколе, где мы будем жить, водятся привидения. И только я заснул, как мне приснился скелет с острой косой за плечами. Завернутый в прозрачное кисейное покрывало, он встретился со мной в подземелье и протянул навстречу сухие костяшки пальцев. Я опустился бежать, скелет за мной. Наконец я забежал в какой-то темный тупик подземного хода, и здесь мертвец настиг меня. Я почувствовал, как он схватил меня сзади за горло и стал душить. Леденея от ужаса, я закричал: «Вставай, голубятник, не ори!» — смеясь сказал отец, и изо всей силы потряс меня сонного за плечо. «Подвода за вещами приехала», — добавил он, видя, что я проснулся. Я повернул голову и легко вздохнул. В окно радостно, по-весеннему светило утреннее солнце. На новой квартире. Квартиру нам отвели в белом одноэтажном флигеле, расположенном на правой стороне большого школьного двора, в нескольких шагах от главного здания.